Глава 109. Сначала братьев Ибрагим было трое. Старший Фархад, родившийся на 5 лет раньше его, и младший Насир, увидевший мир через 5 лет после него. Сейчас остался только он. Фархада убили полицейские. Среди них вообще нет нормальных людей. Но убивший его брата был худшим из всех. Комиссар по имени Эверт Бэкстрём. Он стрелял в Фархада, тяжело ранил его, а когда тот находился в больнице и боролся за свою жизнь, другой полицейский выбросил его из окна палаты, где он лежал. Тогда Фархад умер, но за его смертью стоял именно комиссар Бэкстрём. Именно он спланировал те трагические события. Определил, как все должно произойти. А его младшего брата Насира убили ангелы ада. Столь же плохие люди, как и христиане-крестоносцы, еще 1000 лет назад истреблявшие всех благоверных вроде его. Конкретно же убийцу звали Фредерик О'Каре. Причем он сделал свое черное дело таким образом, что даже молитвы Авсана не могли успокоить душу покойного. Фредерик О'Каре был худшим из всех тех, кто участвовал в убийстве Насира. На жизненном пути любого человека встречается масса людей. Среди них есть друзья и враги. И любому настоящему мужчине очень важно отличать одних от других. Быть другом своих друзей и врагом своих врагов. И если бы сейчас все обстояло столь плохо, что ему просто понадобилось уничтожить двух из своих недругов, он, естественно, выбрал бы уже названную парочку и не пожалел бы собственной жизни, лишь бы Бэкстрём и О'Каре прекратили свое существование на земле. Не обделил его Аллах и друзьями. Он не испытывал недостатка в них и за многих был готов пожертвовать собой. Своих преданных солдат, благоверных братьев, выбравших такую же жизнь, как у него, и оставшихся вместе с ним, когда он после смерти старшего брата Фархада продолжил его дело. И, надо сказать, добился успеха на этом пути. Друзья уважали его, а враги боялись его самого и его людей. Братство, основанного Фархадом, которым он сейчас руководил, братство Ибрагимов. В его мире существовали также люди, не имевшие ничего общего с ним и его солдатами, но все равно оказывали ему большие услуги. Благодаря им он мог более или менее спокойно жить в Швеции, и в их число входил его юридический советник Томас Эриксон, приносивший немалую пользу общему делу. Он был столь же важен для Авсана, как его настоящие братья. Пусть даже ему хорошо платили за это, и пусть он, точно как все другие ему подобные, требовал оплату деньгами, а не благодарностью Божьей. А сейчас его убили. И всех, кто хоть сколько-нибудь был в курсе событий, знали также, что именно О'Каре и его крестоносцы сделали это. А то, что полиция поставила комиссара Бэкстрёма найти и наказать убийц, показывало просто, что они уже с самого начала находились в сговоре друг с другом. Всему свое время. И мести тоже. И сейчас настала пора для нее. Самое время отомстить, пока его врагам не пришло в голову, что он, Авсан Ибрагим, слаб как женщина и недостоин чести продолжать дело Фархада.